Бог из машины. Впервые опубликован в Weeks News 7 января 1888 года. Примечание редакции. Ударь мужчину, вступись за женщину и не ошибешься. Изречение рядового Малвини. Невыразимые давали полковой бал. Они выпросили у артиллеристов 7-фунтовое орудие, увили его лавром, выскоблили пол так, что он стал как зеркало, сготовили такой ужин, какого еще никто не едал, а у входа в офицерское собрание поставили двух вестовых с программками на подносах. 7-фунтовое орудие в британской армии долго сохранялась классификация артиллерийских орудий по весу снарядов, а не по калибру ствола. Примечание редакции. В числе их оказался мой приятель рядовой Малвини. Он был в полку один из самых рослых. Когда танцы пошли полным ходом, вестовых отпустили, и Малвини побежал умасливать сержанта-буфетчика, отвечавшего за стол. Не скажу точно, растаял буфетчик или просто зазевался, но только во время ужина я увидел, что Малвини и рядовой Ортерис восседают наверху моей кареты с початым окороком, караваем хлеба, половиной страсбургского пирога и двумя бутылями шампанского. Подходя к ним, я расслышал голос Малвини. «Эх, Ортерис, сынок, мое счастье, что танцы не каждый день бывают. Ходи я в наряд только вестовым, не бывать бы мне жемчужиной в короне нашего полка. Я бы, ей-богу, давным-давно свой мундир осрамил». «Ну-ка, передай сюда пойло», — с явным лондонским акцентом отозвался Ортерис. «И чем оно тебе не нравится?» «Эта шипучка — вещь невредная. Недаром ее наш полковник так обожает». «Шипучка? Ах ты, темный язычник! Это тебе не шипучка, а шампанское. И ничего я против него не имею. Меня не оно, а начинка в пироге смущает. Что в ней за черные ошметки? Кожа, что ли? Как бы меня из-за них к утру не пробрало. Что это за чертовщина?» «Это гусиная печень», — сказал я, забираясь наверх. Я знал, что посидеть с Малвини куда интереснее, чем танцевать. «Да ну!» — удивился Малвини. «Честное слово, лучше бы эту печень не из гуся, а из нашего полковника вырезали. У него ее на целых полбочки хватит. Она у него здоровенная, весь правый бок расперла. Он и сам не скрывает. Как день жаркий или ночь холодная, так он вечно жалуется: опять у меня печень пухнет. И тут же сует тебе 10 суток неувольнения за самый крошечный стаканчик, каким хороший солдат горло себе прополоскать может. Эти сутки он слопотал за то, что полез купаться в крепостной ров», — пояснил Ортерис. «Нашему трезвеннику, видите ли, показалось, что вода в бочках у казарм пивом припахивает. Считай, что ты еще дешево отделался, Малвини». «Ты думаешь? А по-моему, полковник со мной просто безбожно поступил. Я ведь для таких, как он, кое-что сделал, когда был помоложе да поглазастей. Черт побери, вкатить 10-ку ни за что, ни про что. И кому? Мне, кто спас репутацию человека раз в 10 получше его. Так что не спорь, обошлись со мной по-зверски. Нет на свете справедливости». «Бог с ней, со справедливостью», — перебил я. «Расскажите лучше, чью репутацию вы спасли». «Жаль, что не свою. Но я всегда за других болел больше, чем за себя, потому в чужие дела и совался. Вот, послушайте». Малвини уселся поудобней. «Я вам все как есть доложу. Имен, понятное дело, называть не буду. Тут замешано... настоящая леди, офицерская дочка. Где это случилось, тоже не скажу. Кто место знает, тот и человека найдет». «Давай, давай», — лениво протянул Ортерис. «История, видать, не из коротких. А случилась она, когда я был совсем еще зеленый новобранец, как в детских книжонках выражаются. «Ого!» — усмехнулся Орторис. «Занятно!» «Орторис!» — рявкнул Малвине. «Еще раз разинешь глотку, я тебя, прошу прощения, сэр, из штанов вытряхну!» «Молчу, молчу!» — заверил Орторис. «Так что же случилось, когда ты был новобранцем?» «Я и тогда был таким солдатом, каким ты в жизни не будешь. Но это так, к слову. Скоро я стал совсем мужчиной. И здоров же я был 15 лет назад, иначе как быком меня никто не звал. Да и женщины на меня заглядывались. Ей-бог, правда. Но чего скалишься, Орторис? Не веришь мне, коротышка?» «Попробуй тебе не поверить», — огрызнулся Орторис. «Нет, просто я кое-что на этот счет уже слышал». В ответ на дерзость Малвини лишь снисходительно махнул рукой и продолжал. «Офицеры в моем тогдашнем полку тоже были что надо. Настоящие джентльмены. А манеры? Теперь таких не увидишь. Вот только один капитан подгадил. Выправка ни к черту, голосок жиденький, ноги дрожат. А уж это заруби себе на носу, Орторис, сынок. Первая примета человека негодящего. У нашего полковника была дочка, не дать не взять овечка беззащитная. Такие субтильные барышни — самый лакомый кусочек для пройдох вроде того капитана. Вот он и увивался вокруг нее, хоть отец ей все время толковал: «Не подпускай ты к себе этого скота, милочка!» А куда-нибудь отправить ее от греха подальше так и не решился. Он был вдовец, а она у него единственная. «Постойте, Малвине», — остановил я его, — «вы-то откуда об этом узнали?» «Откуда?» — презрительно крякнув, переспросил рассказчик. «Конечно, если уж послали меня вестовым, я на службе, как истукан, по сторонам не глазею и держу себе канделябер, пока офицеры в карты дуются. Но я же, извините, не глухой и не слепой. Устав, я знаю, что в наряде положено, делаю, а сам все примечаю. У меня всюду вроде как глаза вырастают, на спине, на пятках, на затылке, а вы спрашиваете, откуда я узнал. Поверьте слову, сэр, не бывает в полку такого, чего б солдаты не знали. Зачем тогда у нас сержант-буфетчик? И зачем его жена у майора в кормилицах состоит?» Короче, выправка у этого капитана была никудышняя. Я как на него глянул, так себе и сказал: «Ах ты, петушок тыловой! Ах ты, навозник господский!» Он к нам из Портсмута прибыл. Госпорт — городок в окрестностях Портсмута, большого портового города на побережье Ла-Манша. В XIX веке в Госпорте помещалась база интендантского снабжения армий. Примечание, редакция. «Придется тебе, — это я про себя думаю, — гребешок укоротить. С Божьей помощью Терренс Малвини этим самолично займется». В общем, увивается он вокруг полковничьей дочери, нашептывает, улещивает, а она, бедненькая, смотрит на него, как провианский вол народного повара. Усики у него были противные, черненькие, и разговор какой-то нелюдской. Словечко без ужимок не вымолвит, как будто у него во рту патока, и ему ее выплюнуть жалко. Одно слово «пройдоха» и «природный врун» — такие попадаются. Вот он из них и был. Я знал, что он по уши в долгах назанимал у туземцев. Знал я за ним и многое другое, но об этом при вас, сэр, лучше помолчу. Полковник тоже кое-что знал, хотя меньше, чем я. Недаром он с ним якшаться не хотел. И судя по тому, как все получилось дальше, капитан это понимал. Однажды, не иначе как от большой скуки, офицеры с женами надумали устроить любительский театр. «Вы, сэр, на таких представлениях бывали и сами знаете. Ничего в них веселого нет, особенно для тех, кто сидит в задних рядах, да ногами топочет, спасая честь полка. Меня назначили помогать за сценой, то принести, это убрать. Работа не уморишься, пива вдоволь. Да еще одна девчонка попалась, она офицерских жен, которые представляли, одевала. Но она лет 12 будет как померла в Агре, так что я уж лучше о себе. Пьеса называлась «Помолвка». Пьеса английского писателя Уильяма Гилберта 1836-1911, автора комедий, фарсов и опереточных либретто. Рассказчик путает фамилию персонажа. По пьесе он Гарри Спредброу, лохматые брови, а не Спредбрум, лохматая метла. Примечание, редакция. Вы ее, наверное, видели. Полковничья дочь играла горничную, а капитан парня по имени Брум. Спредбрум, так его по пьесе звали. Тут-то я и увидел. На сцене ничего не скроешь, чего раньше не замечал, что никакой он не джентльмен. Слишком уж часто эта парочка бывала вместе, и вечно они шушукались за декорациями. А декорации менял я, и, понятное дело, кое-что слышал, и мне, ну прямо до смерти, хотелось этому прощелыге укорот дать. Он все подбивал девушку на какое-то темное дело, а она не соглашалась и спорила. Только больно уж нерешительно. До сих пор удивляюсь, как у меня уши на целый ярд не вытянулись, до того старательно я слушал. Но при этом ни на кого не заглядывался, приносил и убирал, что положено, и офицерские жены, они думали, я не расслышу, потихоньку нахваливали меня, какой услужливый молодой человек этот капрал Малвини. Я ведь тогда в капралах ходил. Потом меня, правда, разжаловали, но что было, то было. Так вот, с помолвкой все шло, как обычно у любителей водится. Я кое-что подозревал, но только на генеральной репетиции догадался, что происходит. Он, прохвост, решил ее глупенькую увозом взять. «Как-как?» — не понял я. «Увозом». У вас, джентльменов и леди, это называется похитить. А я выражаюсь погрубей, потому что поступать надо, как по закону положено. А кто увозит у человека единственную дочку, да еще когда она не понимает, что делает, тот подлец и пакостник. Был у нас в интендантстве старший писарь, так он мне насчет увоза растолковал. Вот, послушайте. «Ты, Малвини, лучше досказывай про этого чертова капитана», — перебил Ортерис. «Писаришки народ не стоящий». Малвини молча согласился с замечанием и продолжал. «Я, конечно, понимал, что наш полковник не дурак, как и я, впрочем. Недаром я считался украшением полка, а полковник самым первым из всех наших командиров в Азии. То, что мы с ним думали, была святая правда». Оба мы знали, что капитан — дрянь, но известно мне было больше, чем полковнику. А почему? Об этом я опять промолчу. Я скорее согласился бы капитану морду прикладом расквасить, чем дать увести девушку. Видит Бог, женись он на ней или нет, все равно бы она с ним намучилась. А уж без того, что в вашем кругу, сэр, называется громким скандалом, и подавно не обошлось бы. Но старшего я тогда не то что ударить, замахнуться на него не мог. Теперь-то я сам этому удивляюсь. «Покороче, Малвини», — вставил Ортерис, — «уже светает, а нам до конца не ближе, чем в начале. Давай-ка свой кисет, у меня одна труха осталась». Малвини бросил ему кисет, предварительно набив собственную трубку. Так вот, кончилось генеральное, декорации стоят, пора мне обратно в казарму, а меня распирает от любопытства. Распластался я, как жаба, и залез под какую-то штуковину, на которой коттедж намалеван. а голубки мои шепчутся. Она вся дрожит и воздух ртом хватает, как рыбка, снятая с крючка. «Вы в точности запомнили мои инструкции?» — спрашивает капитан. Ну, может, он и по-другому сказал, но все равно слова были сходные по назначению, как в военном суде выражаются. «В точности», — отвечает она, — «только боюсь, что это будет ужасный удар для моего отца». «К черту вашего отца», — говорит он, — «а если уж не говорит, так наверняка думает». Все ясно, как божий день. После представления Джанго с коляской заедет за вами, и вы спокойненько отправляетесь на станцию, чтобы к двухчасовому поезду поспеть, а я буду ждать вас там со всей вашей выкладкой. Ага, соображаю я, значит, Айя тут тоже замешана. Ох, и вредные твари эти Айи. Упаси вас Бог с ними связываться. Айя, няня. Примечание редакции. Ну, пока он ее уговаривал, офицеры с женами разошлись, и свет погас. А чтоб вам понятнее был их маневр на отрыв, как на стрелковых учениях выражаются, скажу, что после этой дурацкой помолвки давали еще одну пьеску под названием «Парочка». В ней тоже какая-то парочка действовала, но барышня играла, а капитан нет. Вот я и смекнул, что он со всей ее выкладкой сразу после первой пьесы на станцию кинется. А уж как я об этой выкладке подумал, так меня прямо в краску бросило. Слыхано ли, чтоб офицер, капитан, через всю империю чье-то труссо на себе волок? Труссо — приданное, перевод с французского, примечание редакции. Через всю империю в 1876 году Индия была провозглашена империей с оговоркой, что титул императора принадлежит английской короне. Таким образом, королева Виктория стала первой императрицей Индии. Примечание редакции. «Да это же стыднее, чем капитуляция!» Представляете, какие разговоры пошли бы? «Погоди, Малвине, что это еще за труссо?» — спросил Ортерис. «Темный ты человек, сынок. Когда девушка выходит замуж, ее охоботье, тряпки там и прочее, называется труссо, по-нашему приданое. То же бывает и когда она бежит из дому, пусть даже с распоследним мерзавцем во всей армии. Словом, составил я план кампании. До полковничьего дома было добрых 2 мили. «Деннис, — говорю я нашему старшему сержанту, — будь другом, одолжи мне свою одноколку. У меня что-то сердце дурит, да и ноги ломит. Сам знаешь, сколько беготни с этим балаганом». И Деннис дал мне одноколку, а жеребец у него был хоть куда, рыжий, горячий, норовистый. Наступает день спектакля. Начинается первое действие помолвки. Оно длиннющее, а я шасть во двор. Пресвятая Матерь Божья, и задал же я рыжему гонку. Он у меня до самой полковничьей усадьбы летел, как черт по Этлону, только копыта сверкали. Этлон — город в Центральной Ирландии. В 19 веке одна из баз английской армии. Примечание редакции. В доме, кроме слуг, никого. Подкатываю я к черному ходу, а там уже Айя дожидается. «Эй ты, черномазая Изавель, — говорю я, — и не стыдно тебе честью своего хозяина за 5 рупий торговать? Ну ладно, собирай тряпки, мисс Сахиб, да поживей. Приказ капитан Сахиба, мы едем на станцию, — говорю я. А сам приложил палец к носу, и вид у меня такой, словно я тоже изрядный плут. Эй ты, черномазая Изавель, имя этой библейской царицы, супруги израильского царя Ахава, жестокой и порочной, превратилось в Англии в ругательство. Примечание редакции. «Бахут Ачха», — отвечает Айя. «Очень хорошо», — примечание редакции. Тут я окончательно убедился, что она в сговоре, и выложил ей разные сладкие слова, каких нахватался на базарах. «Намол, слушай, только собирай побыстрее, что надо». Она укладывается, а я стою во дворе и потом от волнения обливаюсь. Мне же после первого действия декорации менять. Поверьте слово, когда девушка бежит из дому, груза у нее никак не меньше, чем полк на марше с собой везет. «Спаси, Господи, рессоры Денниса», — подумал я, покидав все в одноколку. «Я-то их беречь не собираюсь». «Моя тоже ехать», — говорит Айя. «Нет, погоди», — отвечаю я. «Пичхе, потом. Ты, Байтхо, здесь, Сарта. Я, Пичхе, за тобой вернусь, мародерка ты эдская». «Пичхе, потом. Байтхо, оставаться. Сарто, лошадь». Примечание редакции. Тут я еще кое-чем ее обозвал и помчался обратно в свой балаган. И по особому приказу проведения, я же делал доброе дело, рессоры не подвели. Ну, думаю я, пусть теперь капитан за вещичками едет. Будет ему сюрприз. Кончилась помолвка, капитан прыгает в свой кабриолет и катит к полковничьему дому. А я сижу себе на ступеньках, посмеиваюсь, да изредка за сцену заглядываю, интересуюсь, скоро ли маленькая пьеска кончится. Когда осталось уже немного, я пробрался между экипажами и тихонечко окликнул: «Джанго!» Одна коляска тронулась. Я в нее и машу кучеру: «Двигай!» Он и двигался, пока я не счел, что мы отъехали достаточно. Тут я, что есть силы, трах ему между глаз. И он валится на дорогу, хлюпнув, как пивной аппарат в полковой лавке, когда в нем жидкость к концу подходит. Я к своей одноколке и, ну, таскать выкладку в коляску, а пот с меня так и каплет. Перетаскал и говорю Денисову Саису: «Поезжай домой. По пути, тут неподалеку, подберешь человек. Он здорово больной. Отвези его подальше, да помалкивай о том, что Декхел, или я так тебя отделаю, что собственная жена Самаджхна не сможет». Декхел видел, Самаджхна понимать, понять. Примечание редакции. В это время раздался топот ног. Кончилась пьеса, и я побежал опускать занавес. Потом все разошлись, а полковничья дочь спряталась на крыльце за столбом и зовет: «Джанго!» Да так робко, что зайца и того не спугнуло бы. Я опять к коляске Джанги, хватаю старую вонючую попону, закутываюсь в нее с головой и подъезжаю туда, где барышня стоит. «Мисс Сахиб, ехать на станцию, — говорю я, — приказ капитан Сахиба». Она, ни слова не говоря, садится в коляску, заваленную ее вещами. Я за вожжи, и мы на всех парах подлетаем к полковничьему дому, раньше, чем успел вернуться хозяин. Девушка поднимает крик, словно ее режут. Побегает Айя и давай лопотать про капитана. Дескать, он заехал за выкладкой и отправился на станцию. «Принимай вещи, чертовка, пока не убил», — командую я, а невдалеке на плацу уже фонари светятся. Офицеры с представления по домам едут. Ну и попыхтели же мисс и Айя, таская узлы и чемоданы. Мне страсть помочь им хотелось, но я боялся, как бы меня не узнали, и сидел себе в своей попоне, покашливая, да благодаря всех святых за то, что ночь безлунная. Когда все перенесли обратно в дом, я потушил фонари и, даже не потребовав бакшиш, покатил в сторону подальше от приближавшихся экипажей. Вдруг смотрю, на дороге валяется какой-то черномазый. Просто чудо, как я его не переехал. Наверное, в ту ночь само провидение было за меня. Я на землю и вижу Джанго. Весь окоченел, нос как лепешка. Ясное дело, Саис Денниса сбросил его с козел. Я ему: «Тихо, а он выть». Вот как ты своим Гарри правишь, скотина богомерзкая, говорю я. Твоей Икки будет она проклята сегодня чуть не на другой конец страны, будь она проклята, поспеть надо, а ты в грязи, как свинья, валяешься, и весь мут вала. Поднимайся, Боров, во весь голос заорал я, потому что услышал в темноте стук кабриолета. Поднимайся, да фонари зажги, пока тебя не раздавили. Гарри, карета, мут вали, покрытый грязью. Примечание редакции. А происходило все это на дороге к станции. «Что здесь творится, черт побери!» — раздался голос капитана, и я сразу понял, он в бешенстве. «Кучер какого-то Гарри перепился, сэр», — отвечаю я. «Сперва по всему полку мотался, а теперь тут валяется». «Ого!» — вскрикивает капитан. «И как его зовут?» Я наклоняюсь, словно лежачему вопрос задал, и отвечаю, «Он говорит, Джанго, сэр!» «Придержи лошадь», — командует капитан своему кучеру, прыгает на землю, «и давай Джангу стеком выхаживать», а сам от злости чуть не лопается и бронится, как последний извозчик. «Как бы он его ни прикончил, — подумал я и говорю, — довольно, сэр! Вы же его насмерть забьете!» Тут капитан перенес огонь и послал меня ко всем чертям и обратно. А я вытянулся, взял под козырек и ему. «Каждый человек, сэр, свои права имеет, хоть вы, конечно, из многих отбивную рады бы сделать, потому как, сами видите, сэр, ничего у вас нынче не получилось». Брякнул я это и думаю. «Ну, Терренс Малвини, перерезал ты себе глотку собственными руками. Сейчас он тебя стукнет, а ты его с ног свалишь во спасение его души и на вечную свою погибель». Но капитан ни слова. Он только хватил воздух ртом и прыг в кабриолет, даже не попрощавшись. А я вернулся в казарму. «А дальше что?» — в один голос спросили мы с Ортерисом. «Это все», — ответил Малвини. «Больше я про них не слышал. Знаю одно, они не удрали, а мне только это и нужно было». «Теперь судите сами, сэр. Не грех ли такому человеку, как я, 10 суток неувольнения вкатывать?» «Так ведь сейчас-то дело не о полковничьей дочери шло», — возразил Ортерис. «Просто ты перебрал и спьяну полез в крепостной ров купаться». «А вот уж это лишнее и вдобавок дерзкое замечание», — ответил Малвини, допивая шампанское.